а он, не отрываясь, смотрел на Карлайла. Карлайл заговорил быстро и тихо. «Ничего не разберешь». Я расслышала, как он поздоровался с Таней, а потом с пулеметной скоростью принялся описывать ситуацию. И я почти ничего не поняла, кроме того, что вампиры на Аляске были в курсе событий, происходящих в Сиэтле. Голос Карлайла вдруг изменился. «А?» — удивленно скрикнул он. «Мы понятия не имели, что Ирина так к этому относится». Эдвард застонал и закрыл глаза. «Черт побери! Провалился в этот Лоран в адское пекло. Там ему самое место». «Лоран?» — прошептала я, чувствуя, как кровь отливает от лица. Эдвард не ответил, поглощенный мыслями Карлайла. «Я никогда не забуду мимолетную встречу с Лораном в начале весны. В памяти все еще живо каждое слово, которое он сказал до того, как появился Джейкоб вместе со стаей. Именно она послала меня сюда. Виктория. Сначала она использовала Лорана. Послала его, чтобы выяснить, хорошо ли меня охраняют. Однако волки помешали ему вернуться назад с докладом. И хотя Лоран продолжал поддерживать отношения с Викторией после смерти Джеймса, он завязал и новое знакомство. Отправился на Аляску к Тане, к той самой платиновой блондинке, семья которой была для Каллинов ближайшими друзьями. Можно сказать, родственниками. Лоран прожил у них почти год перед смертью. Карлайл продолжал говорить. Убедительно и настойчиво, но непросительно. Потом решительность перевесила. «Об этом и речи быть не может», — отрезал Карлайл. «Мы заключили договор. Они его соблюдают, и мы тоже нарушать не станем». «Очень жаль услышать от вас такое». «Конечно. Мы сами сделаем все, что в наших силах». Не ожидая ответа, Карлайл отключил телефон и замер, не отрывая взгляда от тумана за окном. «В чем дело?» — тихо поинтересовался Эммет у Эдварда. «Ирина и Лоран завязали гораздо более тесные отношения, чем мы думали. Она в обиде на волков за то, что они убили Лорана, чтобы спасти Беллу, и хочет...» Эдвард замолчал и посмотрел на меня. «Продолжай», — как можно спокойнее сказала я. Он прищурился. «Ирина хочет отомстить, уничтожить стаю. Они согласны нам помочь, если мы позволим им это сделать». «Нет», — ахнула я. «Не волнуйся», — ответил он бесцветным голосом. «Карлайл никогда на такое не согласится». Он помедлил. «И я тоже не соглашусь. Лоран сам виноват», — почти прорычал Эдвард. «Мы в долгу, волков». «Плохо дело», — ответил Джаспер. «Силы слишком равны. На нашей стороне умения, на их число». «Мы победим, но какой ценой?» Он бросил взгляд на Элис и отвел глаза. Когда до меня дошло, что имел в виду Джаспер, я едва не закричала. «Мы победим и проиграем. Кто-то не доживет до победы». Я огляделась. Джаспер, Элис, Эммет, Рози, Эсми, Карлайл и Эдвард. Моя семья.